Вот вам пример нашей невнимательности, мягко заметил Машевский. Голос у него был тихий, но если он волновался и начинал говорить громко, то чуточку заикался. Мы могли бы, продолжал Казимир Францевич, похаживая по гостиной, осторожно спросить Харунжева про Яснова и узнать адрес. Анечка, обязательно узнай. Главное для тебя на первые дни связь с товарищами. Машевский назвал несколько фамилий, особо просил побывать у двух девушек, работающих в губернской типографии, чтобы через них достать типографский шрифт, а наборную кассу он сам сделает в деревне, куда уедут с Пашей на пару дней. «Придется тебе, Анечка, устроиться на работу в общество самодеятельности. Там есть наши товарищи и сочувствующие. Главное — собрать силы. И вот еще». Казимир Францевич остановился возле Анечки, пытливо взглянул ей в глаза. «Относительно капитана Ухоздвигова». Анечка передернула плечами, будто ее ударил Казимир Францевич, а он тем же мягким голосом продолжал. «Понимаю. Для тебя это имя крайне неприятно, после всего, что было между вами, и столь печально оборвалось». «Ничего не было, ничего!» — запальчиво выкрикнула Анечка. «Ты меня не выслушала. А есть кое-что очень важное». И, взглянув на Прасковью Дмитриевну, сказал: «Мне кажется, капитан этот не так прост». «Хорошо о нем сказал Харунжий», — вспомнила Анечка. «Самый серый из серых, да еще назначен начальником контрразведки. Значит, имеет большие заслуги у белогвардейцев за работу в подполье. Я бы ни одного из арестованных офицеров не оставила в тюрьме. Ни одного, тем более Каина капитана». «Самосудов у нас не было и быть не могло», — строго заметил Казимир Францевич. Слышно было, кто-то заехал в ограду. Собаки не лаяли, значит, Василий вернулся. Машевский прошел из гостиной через прихожую на веранду. Сказал Василию, чтобы он не распрягал коня. «Поедете?» «Да». «Тогда я вам запрягу Соловка в рессорный ход. Экипаж нам нужен для извоза, а в ходе вам будет удобнее, только поскорее». Вынесли багаж в ограду. Василий, запрягая Соловка, сообщил сестрам: «Ваш господин Харунжий мигом разделался с политикой, утопил в каче». «Кого утопил?» — не поняла Анечка. «Все книги без разбора». «Молодец!» — похвалил Машевский. «И Канечки, сейчас же перебери книги. Не оставляй политических. Загляни в комнаты, где жили Рогов и Юргенсон. Все подозрительное убрать и уничтожить. Если придут в дом с обыском из контрразведки, не вздумай вступать в дискуссию. Мы уплыли на пароходе с Пашей, а дяде протодиакону просто приснилось, что он нас видел». «И не задирай дядю, это я серьезно говорю. Еще чего не хватало, чтобы я с ним разговаривала. Это для тебя первое испытание, Анечка. Главное впереди». Сестры обнялись и потихоньку всплакнули. В эту первую белогвардейскую ночь во многих домах люди не спали. Полковники задыхались от навалившихся чрезвычайных и неотложных дел. Управляющий губернией Липунов со своим первым заместителем-юристом Троицким ночью приступили к трудной службе, заняв под управление двухэтажный каменный дом, резиденцию бывшего губернатора Енисейской губернии Гололобова. Нужны были чиновники, и они ждали приема. Никто не хотел опоздать на теплое местечко. У каждого были заслуги по борьбе с большевизмом. Один саботажник, другой густо перчил большевикам, где мог, третий чуть ли не стрелял в большевиков. А в общем все врали, сочиняя небылицы, отталкивая друг друга от губернского сдобного пирога. А без них, без этих подленьких душонок, существовать не может управление губернией. А тут еще вопросы, снабжение продовольствием.